и за тот подвиг великий взят на небо, в Божьи ангелы. Когда же законный государь объявился и пошел отцовский престол добывать, поддержал Господь Дмитрия Иоанновича в его справедливом деле и для того явил чудо великое, вернул душу государева-спасителя в то самое тело, откуда она была злодейски исторгнута, и пожаловал царь своего верного товарища. Нарек меньшим братом и князем, повелел отписать любую вотчину, какую только Ерастий пожелает. От воров Годуновых много земель осталось самолучших. Но ангел-князюшка по смирению и кротости своей спросил во владение лишь малый надел на Москве, где ранее соляной двор стоял. Поставил себе там хоромы бревенчатые, и по прозванию того места стал именоваться князем Солянским. Ни городков себе не истребовал, ни сел с деревнями, ни крестьян, а все от того, что долгое время в раю пребывал, и проникся там духом нестяжательным. Святости накопил столько, что и в церковь на молитву редко ходил. По воскресеньям весь народ, и бояре, и простолюдины, с рассвета на заутренне стоят, грехи отмаливают, а он, знай, почивает сном праведным. Что ему гнева Божьего страшится, когда он ангел? Слух о нем распространился по всей Руси, что чудеса творит и мудр не по своим детским летам. Но сие последнее неудивительно, ибо всяк знает, что год, проведенный на небесах, равен земному веку. А восстав ото сна в светлый четверг, Ерастий на завтрак откушал полночный плод апфельцин из царской оранжереи, еще конфектов имбирных, еще пряников маковых, да яблочного взвару. После ж того пошел на двор, где с рассвета, как обычно, собралась толпа. Кто за исцелением пришел, кто за благословением, а кто так, поглазеть. Явил себя князюшка на красное крыльцо, тот-то светел, тот-то пригож, шапочка на нем ало-бархатна, в малых жемчугах, жупанчик польский малинов со золотыми разговорами, на боку узорчатая сабелька, государь в подарок. Все ему в ножки поклонились, и он им тоже головку наклонил, потому что хоть и князь, а душа в нем любезная, истинно ангельская. Воссел на серебряное креслице, на плечо посадил заморскую птицу папагай, синь-хохолок, червлёно перо. И сказала вещая птица человеческим голосом некое слово неведомое, страшное, трескучее. А Ерастий засмеялся. Так-то чисто, будто хрусталь зазвенел. И говорит черни: «Ну, вставайте, вставайте, которые калеки да хворы налево, остальные давайте направо». Люди, кто впервой пришел, напугались, ибо многие не ведали, куда это направо и налево. Но князевы слуги помогли. Взяли непонятливых за ворот, да по сторонам двора растащили, но пинками не гнали и плетьми, шелепугами не лупили. Ерастий того не дозволял. И обернулся князь Ашую, где собрались больные, золотушные, расслабленные, бесноватые, колчерукие, колченогие. Был там и ведомый всей Москве блаженный юрод Филя-навозник. Дрожал сердешный. Трясучая хворь у него была. Блеял бессмысленно, и никто от него вразумительного слова не слыхивал. Князь зевнул, прикрыв роток рученькой, но солнце все ж таки блеснуло на белорудном зубе, и в толпе заволновались, а некоторые вновь на землю пали. Поднялся тогда Ерастий с креслица, махнул рученькой, потер чудесное око Божие, что у него всегда на груди висит, и как закричит своим хрустальным голоском заветные слова, какие запомнить невозможно, а выговорить под силу лишь ангелу все «кру! Кру!», будто воркование глубинное. Что сила в всем заклинании великая, про то всем известно. Закачалась толпа, и наяву все сомлели. Средь увечных вой поднялся, крики, и многие, как то ежедневно случалось, исцелились. «Зрю, православные! Зрю!» — закричал один, доселе слепой. «Братья, глядите, хожу!» — поднялся с каталки расслабленный, кто прежде не мог и членом пошевелить. «А Филя, навозник, кого вся Москва знает, вдруг...»